Это еще одна ценность, которую он меня лишил. Раньше я любил эти конфеты, а теперь едва выношу их запах. Да, это ладно, с этим я разберусь. Но я должен знать, как мне все это подключить, использовать. Сэм начал катать между ладони эти конфеты, постепенно превращая их в липкий шарик. Сначала он думал, что самым страшным испытанием для него будет запах красной лакрицы, но он ошибался. Еще страшнее этого была ее текстура. Краска от нее оставалась на пальцах и ладонях, окрашивая их в зловещий бордовый цвет. И тем не менее он продолжал начатое, останавливаясь только примерно через каждые 30 секунд, для того, чтобы к этой липкой, размягченной массе добавить очередную конфету. «Может быть, я слишком резко сужу об этом», — сказал он. «Возможно, противоположность страха всего лишь простая, незамысловатая смелость. Мужество. Вот более красивое слово, если хочешь. Может быть, так. Может быть, все заключается в этом. Может быть, именно смелость отличает Неэми от Сары». Она удивилась. «Иначе говоря, ты хочешь спросить меня, считаю ли я проявлением смелости то, что я бросила пить?» «Я не знаю, что я хочу спросить», — сказал он. «Но мне кажется, что, по крайней мере, ход мысли у тебя правильный. Мне не надо задавать вопросов о смелости. Я знаю, что это такое. Страх — это чувство, которое ограничивает и исключает всякую возможность перемен. Было ли то, что ты бросила пить, проявлением смелости?» «Нельзя сказать, что я бросила», — ответила она. «Алкоголики делают не так. Они просто не в состоянии делать это именно так. Вместо этого приходится использовать разные принципы подхода к этому, как бы со стороны. Ограничиваться рамками одного дня, не спешить. Тише едешь, дальше будешь. Жить и давать жить другим и прочее. Но в основе всего следующее. Нужно отказаться от убеждения, что можно пить в меру. Этот миф мы сами внушаем себе. И вот от этого и надо отказаться. От этого самого мифа, вымысла. Вот скажи мне, что это, смелость?» «Конечно. Разумеется, не смелость человека в одиночном окопе». «Смелость человека в одиночном окопе?» — сказала она и засмеялась. «Это мне нравится. Но ты прав. То, что я делаю, то, что делаем мы, чтобы удержаться от первой, это не такая смелость. Несмотря на фильмы типа «Потерянный уикенд», мне представляется, что в том, что делаем мы, нет особого драматизма». Сэм постоянно помнил ту жуткую апатию, которая овладела им там, в зарослях кустарника, около филиала библиотеки города Сент-Луиса, Санабрикс-авеню, когда над ним так страшно надругались. Надругался человек, назвавшийся полицейским. В этом тоже не было особого драматизма. Просто-напросто гнусный обман, вот и все. Гнусная, дикая шутка, которую разыграл с мальчуганом человек, имевший серьезные проблемы с психикой. И все-таки Сэм считал, что если все взвесить серьезно, ему относительно повезло. Этот полицейский из библиотеки мог вообще убить его. Где-то впереди, сквозь потоки дождя, начали просматриваться круглые белые шары, что означало близость публичной библиотеки Джанкшн-Сити. Неэми с некоторым сомнением в голосе произнесла: «Я думаю, что настоящей противоположностью страха может быть честность. Честность и вера. А что ты думаешь об этом?» «Честность и вера», — спокойно сказал он, как бы взвешивая каждое слово. И правой рукой он сжал липкий шарик из красной лакрицы. «Пожалуй, это неплохо звучит. Другого и не скажешь. Вот мы и приехали». Светящиеся цифры часов на щитке управления автомобиля показывали 7:57. И все-таки они успели приехать к 8. «Может быть, нам лучше подождать, чтобы точно знать, что все ушли? И только после этого мы зайдем туда со двора», — сказала она. «Очень хорошая мысль». Они подъехали к пустой стоянке, которая была на противоположной стороне улицы, как раз напротив входа в библиотеку. Сквозь завесу дождя белели едва уловимые очертания шаров. Более уловимым для восприятия был шорох деревьев. Ветер все еще усиливался. Дубы стонали так, будто видели сны, ужасные, страшные сны. В 9:02 напротив них остановился фургон. На его задней части была изображена чванливая кошка Гарфилд и написаны слова «Мамино такси». Водитель дал сигнал, и дверь в библиотеку, которая даже в этом мрачном освещении выглядела менее угрюмо, чем во время первого визита Сэма в библиотеку, и которая теперь меньше напоминала пасть огромного гранитного робота, тут же открылась. Из библиотеки вышли трое ребят на вид младших классов школы и стали торопливо спускаться по ступенькам.